Толкование советской политики для европейцев оставалось занятием не из легких. Создавалось такое впечатление, что Иосиф Виссарионович Сталин поддерживал пламя гражданской войны в Испании через оказание помощи ее республике до тех пор, пока на нее отвлекается внимание немцев, а тем временем искал иные способы оттягивания момента нападения на СССР с Запада, которого он всегда ждал. Он прекрасно понимал, что к нападению немцев на СССР будут подстрекать власти Великобритании и Франции, мечтавшие о том дне, когда опасность, долгое время угрожавшая им самим, окажется перед его государством рабочих и крестьян. Особых возможностей для взаимодействия с британцами или французами в деле сопротивления Гитлеру, однако, не просматривалось, даже если бы они на него пошли, ведь русская армия могла добраться до Германии только через Польшу, а поляки этого никогда бы не позволили. Соответственно, после того, как советский дипломат поделился со своим французским коллегой о мюнхенских решениях, оставалось разве что провести четвертый раздел Польши. Этот раздел был организован летом 1939 года. После обмена обоюдными диатрибами, резкими обличительными речами по поводу большевистско-славянской дикости и фашистско-капиталистических эксплуатаций трудящихся, правители Германии и Советского Союза в августе заключили соглашение, которым предусматривался раздел Польши между высокими договаривающимися сторонами. Авторитарное государство пользуется большой гибкостью в ведении своей дипломатии. Вооруженный этим договором, Гитлер предпринял захват Польши. Тем самым 1 сентября 1939 года он начал Вторую мировую войну. Два дня спустя британцы и французы, связанные обещанием гарантии Польши, объявили войну Германии. Их правительства пошли на такой шаг без особого рвения, так как всем было ясно, что помочь Польше они не в силах. Несчастное государство снова исчезло с политической карты Европы, разделенное советскими и немецкими войсками спустя около месяца после начала войны немцами. Но воздержание от вмешательства означало бы признание немецкого доминирования в Европе, поскольку власти любой другой страны сочтут, что рассчитывать на поддержку британцев или французов не стоит. Таким образом, невольно и без воодушевления 1914 года две эти формально великие державы Европы оказались лицом к лицу с тоталитарным режимом. Ни их народы, ни правительства не испытывали особого энтузиазма по поводу доставшейся им роли, а из-за упадка либеральных и демократических сил, продолжавшегося с 1918 года, они оказались в положении незавидном даже по сравнению с Антантой в 1914 году. Но раздражение в связи с долгой серией агрессий Гитлера и нарушенных им обещаний затрудняло поиск условий мира, на которые они могли бы пойти. Главной причиной войны, как и в 1914 году, называют немецкий национализм. Но если тогда власти Германии решились на войну потому, что чувствовали угрозу своему государству, теперь Великобритания и Франция отвечали на опасность, представлявшуюся экспансией Германии. На этот раз они ощущали опасность. К удивлению многих наблюдателей и облегчению кое-кого из них, первые полгода войны прошли практически без особых событий, как только завершилась скоротечная польская кампания. Скоро стало ясно, что механизированным и военно-воздушным войскам принадлежит теперь намного большая роль, чем между 1914 и 1918 годами. Память о бойне при Сомме и Вердене слишком отчетливо стояла перед глазами британцев и французов, чтобы запланировать какие-либо мероприятия, кроме экономического наступления. Они очень рассчитывали на действенность оружия блокады. Гитлер не собирался их беспокоить, так как стремился к заключению мира. Наступивший покой пришлось нарушить, когда британцы попытались усилить блокаду в скандинавских водах. Обратите внимание на то, что попытка британцев совпала по времени с немецким наступлением, когда они решили обезопасить поставки руды, для чего заняли Норвегию и Данию. С его началом, 9 апреля 1940 года, открылся любопытный период сражения. Всего лишь месяц спустя началось блистательное немецкое вторжение сначала на территорию Бенилюкса, а затем Франции. Мощное наступление бронетанковых войск через Арденны открыло путь к расчленению армий союзников и захвату Парижа. 22 июня правительство Франции подписало с немцами договор о прекращении огня. К концу месяца немцы прибрали к рукам все европейское побережье целиком от Пиренеев до Нордкапа. Итальянцы вступили в войну на стороне немцев за 10 дней до капитуляции французов. Новое французское правительство, сформированное в курортном городке Виши, разорвало отношения с Великобританией после того, как британцы захватили или уничтожили французские военные корабли, которые не хотели отдавать немцам. Третья республика формально закончила свое существование с назначением французского маршала, числившегося героем Первой мировой войны, главой государства. Потеряв последнего союзника на континенте, Великобритания оказалась в самой неблагоприятной со стратегической точки зрения ситуации со времен отражения Наполеона. Случилось кардинальное изменение в характере войны, но одиночество Великобритании выглядело преувеличением. Не следует игнорировать доминионы, в едином порыве вступившие в войну на стороне сузерена, и правительства нескольких стран в изгнании с оккупированного немцами континента. В подчинении некоторых из них находились собственные подразделения, а норвежцам, датчанам, голландцам, бельгийцам, чехам и полякам еще предстояло проявить свою отвагу и даже иногда кое-чего добиться в боях, ведь война только начиналась. Самые боеспособные контингенты в изгнании состояли из французов, но на том этапе они представляли отщепенцев внутри Франции, не ее законное правительство. Во главе этого контингента стоял генерал, покинувший Францию перед заключением перемирия и заочно осужденный на смертную казнь. Звали его Шарль де Голль. Британцы признали его всего лишь как лидера свободных французов, но он считал себя официальным наследником Третьей Республики, а также блюстителем интересов и чести Франции. В скором времени он начал демонстрировать самостоятельность, благодаря которой заслужил себе репутацию величайшего слуги своей страны со времен Клемансо. Де Голль сразу же пригодился британцам, так как они не могли себе представить, что может случиться с осколками Французской империи, где он надеялся найти сторонников, готовых присоединиться к нему ради продолжения борьбы с немцами. Так выглядело одно из направлений, по которому теперь шло географическое расширение театра войны. Он расширялся еще и в силу вступления в войну Италии, так как с этого момента оперативными зонами становились итальянские африканские владения и средиземноморские водные пути. Наконец, обретение немцами атлантических и скандинавских портов означало, что так называемая «битва за Атлантику», то есть подводная война, морские и воздушные рейды с задачей пресечения или изматывания британских морских коммуникаций в новых условиях могла стать намного ожесточеннее. Незамедлительно над британскими островами нависла угроза прямого нападения. Наступил час для выхода на арену человека, способного спасти свою страну от такой угрозы. Когда норвежская компания провалилась, премьер-министром Великобритании становится располагавший достойным политическим опытом Уинстон Черчилль. Как никакой другой депутат, пользовавшийся поддержкой всех партий в Палате общин, немедленно сформированному коалиционному правительству, он обеспечил энергичное руководство, чего до того времени явно не доставало. Более важный момент состоял в том, что Черчилль пробудил у своего народа, к которому он мог обратиться по радио, присущие ему, но забытые в суете прозы жизни, качества. Не заставило себя ждать осознания того, что только поражение после непосредственного штурма может вывести британцев из войны. Подтверждением такого вывода послужило великое воздушное сражение над Южной Англией, проходившее в августе и сентябре 1940 года, в котором победа досталась британской науке, предоставившей военным радиолокационные станции и Королевским военно-воздушным силам Великобритании. На мгновение англичане ощутили гордость и облегчение, познанное греками после битвы под Марафоном. Черчилль совершенно справедливо отметил в своей многократно цитировавшейся речи о том, что «никогда еще в сфере конфликтов между людьми настолько многое не зависело от настолько немногих». Та победа в воздухе лишила немцев возможности вторжения на британские острова с моря, хотя успех такого предприятия маловероятным представлялся всегда. К тому же стало ясно, что разгромить Великобританию одними только воздушными налетами нельзя. Перспектива для британских островов вырисовывалась далеко не радостная, зато после той воздушной победы изменилось направление распространения войны. Ведь начался период, когда в силу разнообразных факторов внимание немецкого руководства смещалось на другие страны. В декабре 1940 года немцы приступили к планированию вторжения на территорию Советского Союза. К той зиме руководство СССР сделало новое территориальное приобретение на Западе с явным намерением на укрепление своего оперативного положения в предвидении нападения фашистов. В войне против Финляндии СССР достались важные со стратегической точки зрения районы. Прибалтийские республики Латвию, Литву и Эстонию Сталин прибрал к рукам в 1940 году. Бессарабия, которую Румыния отняла у России в 1918 году, теперь вернулась на положенное ей место с довеском в виде Северной Буковины. В последнем случае Сталин чуть заступил за пределы границ империи русских царей. Решение немецкого военного командования напасть на СССР созрело из-за несогласия с потенциальным направлением советской экспансии. Власти Германии рассчитывали предотвратить возможный выход Красной Армии на Балканы и в зону Черноморских проливов. Немцы к тому же намечали стремительный разгром Советского Союза, желая продемонстрировать тщетность британского сопротивления. Не следует забывать о глубоком личном факторе в решении напасть на СССР. Гитлер всегда откровенно и даже фанатично ненавидел большевизм, а также считал, что славяне, в его представлении составлявшие расово неполноценную группу племен, должны предоставить немцам жизненное пространство на Востоке и принадлежащее им сырье. Гитлер на текущий момент представляется последним носителем извращенного видения старинной борьбы тевтонцев за навязывание европейской цивилизации жителям славянского Востока. Многим немцам такое представление Гитлера о себе и восточных соседях пришлось по душе. Оно должно было послужить оправданием ужасных злодеяний фашистов, перед которыми блекнут все мифы о кровожадности старинных крестоносцев. В ходе скоротечной весенней кампании, ставшей увертюрой к предстоящей битве титанов, немцы полностью заняли Югославию и Грецию. С греками итальянские войска безуспешно возились с октября 1940 года. В очередной раз британские войска прогнали с материковой Европы. Крит тоже сдался на милость немецких десантников, осуществивших показательную штурмовую операцию. Теперь все было готово к осуществлению операции под кодовым наименованием «План Барбаросса». Так фашисты назвали «великую бойню советского народа» в честь средневекового императора, возглавившего Третий крестовый поход и кончившего тем, что по ходу дела утонул. Вероломное нападение началось 22 июня 1941 года, и немцам с самого начала сопутствовал оглушительный успех. В плен сдалось огромное количество красноармейцев, а соединения Красной армии отступили на сотни километров от государственной границы. Немецкий авангард подступил почти к самой окраине Москвы, и оставалось несколько километров до вступления фашистов на улицы столицы СССР. Но преодолеть их немцы не смогли. И к Рождеству первые успешные контрнаступления Красной армии показали, что на самом деле незавидная судьба Германии определилась. Немцы упустили стратегическую инициативу. Поскольку британцы и Советы удержались от поражения и сохранили свой союз, тогда, упустив шанс радикального технического усовершенствования войны путем создания нового оружия большой разрушительной силы, американцы со своим расширенным производством вооружений помогли им нарастить мощь вооруженных сил. При таком раскладе в Москве и Лондоне не могли рассчитывать на победу над Германией, зато появилась надежда хотя бы на ведение переговоров по условиям заключения мирного соглашения. В 1940 году американский президент полагал, что интересам США отвечало бы оказание Великобритании поддержки до пределов допустимых его собственным народом и законом о нейтралитете. Фактически, время от времени он выходил за оба предела. К лету 1941 года Гитлер знал, что с учетом всех намерений и целей США для него представляют собой затаившегося врага. Решающим шагом послужил принятый в марте того же года американский закон о ленд-лизе, согласно которому после ликвидации британских активов в США предусматривалось производство и обслуживание вооружения для союзников без предварительной оплаты. Чуть позже американское правительство расширяло зону военно-морского патрулирования и охраны судоходства дальше на Восточную Атлантику. После вторжения гитлеровской коалиции на территорию СССР организуется встреча Черчилля и Рузвельта, по итогам которой публикуется заявление об общих принципах Атлантической хартии, в котором лидер страны, находящейся в состоянии войны, и лидер страны, формально остающийся в мирных условиях, единодушно обращают внимание человечества на его потребности после окончательного уничтожения нацистской тирании. Итак, американцы и британцы совсем не собирались отгораживаться от всего мира, и на таком фоне Гитлер принимает второе в 1941 году роковое и к тому же недальновидное решение. 11 декабря, после нападения японцев на британские и американские территории четырьмя днями раньше, он объявляет войну США. Гитлер заранее обещал японцам сделать это. Тем самым текущая война приобретает глобальный масштаб. С объявлением войны Японии, британцами и американцами, сама война могла распасться на два отдельных театра военных действий, причем одной только Великобритании досталось бы участие в сражениях на обоих театрах. Гитлер своими действиями лишил себя шанса на то, что американцы со своей военной мощью не станут вмешиваться в дела Европы и ограничатся зоной Тихого океана. Тем самым ознаменовалось окончание целой эпохи, ведь с приходом американцев случился закат самостоятельных европейских отношений. Будущее Европы теперь станут определять не европейцы своими собственными силами, а власти двух великих держав, нависших на ее флангах, то есть США и Советского Союза. Решение японского правительства тоже выглядит опрометчивым, хотя логика японской политики давно подразумевала вооруженный конфликт с США. Альянс Японии с Германией и Италией, пусть даже обладавший определенной пропагандистской ценностью для обеих сторон, на практике стоил совсем немного. Значение в синхронизации японской политики представляет сама резолюция по дебатам, проходившим в Токио, по поводу существования или отсутствия опасности в провоцировании США, чреватом большой войной. Суть дела состояла в необходимости для Японии победоносного завершения войны в Китае, открывающего японцам доступ к нефтяным месторождениям с молчаливого согласия Вашингтона на то, что Токио разгромит Пекин. Ничего такого ни одно американское правительство не могло себе позволить. Наоборот, в октябре 1941 года американские власти ввели запрет на всю торговлю граждан Соединенных Штатов с Японией. Тут настал черед последней стадии процесса, ведущего свое происхождение от власти, установленной в Японии реакционными и воинственными силами в 1930-х годах. К тому времени перед японскими военными специалистами в области планирования стояли исключительно тактические и технические задачи. Поскольку японцам предстояло взять необходимые ресурсы в Юго-Восточной Азии силой, им оставалось всего лишь определить характер войны против США и подходящее время ее проведения. Такого рода решение казалось в корне неразумным, так как возможности успешного исхода выглядели совсем незначительными. Однако свою роль сыграли аргументы, касающиеся национальной гордости, и в Генеральном штабе провели тщательное вычисление наиболее благоприятного места и времени для нанесения первого удара. Выбор японских милитаристов был сделан в пользу нанесения в самом начале максимально мощного поражения американской морской мощи и получения тем самым широчайшей свободы маневра в Тихом океане и Южно-Китайском море. Внезапное нападение на американские объекты осуществили 7 декабря 1941 года. Главной целью стал Тихоокеанский флот США в заливе Пёрл-Харбор. Данная операция считается одним из самых блистательно задуманных и выполненных мероприятий в военной истории. И все-таки однозначного успеха японцы не добились, так как им не удалось лишить американские ВМС палубной авиации, хотя необходимую стратегическую свободу действий японцы на несколько месяцев получили. После своей победы в районе морской базы Пёрл-Харбор японцам предстояла затяжная война, в которой им было суждено в конечном счете потерпеть поражение. Своими коварными действиями японцы сплотили американский народ. После 8 декабря об обособлении США можно было фактически забыть. Теодор Рузвельт пользовался поддержкой народа, о которой Вудро Вильсон не мог даже мечтать. Когда несколько японских бомб упало на материковую часть США, всем стало ясно, что началась настоящая мировая война, намного превосходящая масштаб схватки 1914-1918 годов. В результате действий немецких войск на Балканах, к моменту трагедии в бухте Пёрл-Харбор на территории континентальной Европы, оставалось всего лишь 4 нейтральных страны. Испания, Португалия, Швеция и Швейцария. Военные действия в Северной Африке прокатывались туда и обратно между Ливией и Египтом. Они достигли Сирии с прибытием туда немецкой миссии и Ирака, когда правительство националиста, пользовавшееся поддержкой немецкой авиации, свергли силой британского оружия. Иран подвергся оккупации британскими и советскими войсками в 1941 году. В Африке освобождение досталось Эфиопии, а итальянская колониальная империя рухнула. С открытием военных действий в Восточной Азии японцы позаботились о разгроме колониальных империй и там тоже. В считанные месяцы они взяли Индонезию, Индокитай, Малайю и Филиппины. Они прошли через Бирму к индийской границе и в скором времени из Новой Гвинеи совершали авиационные налеты на австралийский порт Дарвин. Между тем морская война велась немецкими подводными силами, авиацией и надводными рейдерами во всей акватории Атлантики, Арктики, Средиземноморья и Индийского океана. Всего лишь незначительное меньшинство стран оставалось не втянутыми в развернувшееся тогда сражение. Их потребности выглядели колоссальными, а мобилизация ресурсов стран-участниц намного превышала масштабы Первой мировой войны. Решающую роль во Второй мировой войне американцы приписывают себе. Со своей производственной мощью они якобы обеспечили бесспорность материального превосходства Организации Объединенных Наций, так с начала 1942 года называлась коалиция государств, выступивших единым фронтом против немцев, итальянцев и японцев. Тем не менее, продвижение к победе давалось все еще с большим трудом. Первая половина 1942 года прошла для Организации Объединенных Наций без заметных достижений. Затем наступил перелом, обозначившийся четырьмя крупными событиями, имевшими место в самых разных уголках планеты. В июне японский флот в районе островов Мидуэй потерпел поражение в бою, решающую роль в котором сыграла авиация. Японцы потеряли настолько много авианосцев и экипажей самолетов, что больше не смогли вернуть себе стратегическую инициативу, и в Тихом океане началось развертывание продолжительного американского контрнаступления. Затем в начале ноября британская армия в Египте нанесла решающее поражение немцам с итальянцами и начала поход на запад, которому предназначалось завершиться полным изгнанием врага из всей Северной Африки.